спускается до лестницы. Может быть, где-то здесь холодно, бабка крестится. Кто бы подал, Бог весть. Двери 100 лет не крашены, стерты номера. Ты проходи, не спрашивай, он заходил вчера. Те же круги наматывал, может, считал шаги. Все у него виноватые, сплошь у него враги. Даже о ней не справился, до этого ли ему? Видно, опять отважился, ты бы зашел к нему. Улица смотрит пристально, окна чужих домов ждут рокового выстрела или родных шагов. Вечностью непрекаянный поздних дождей итог, будто бы нужен отчаянный самый последний рывок. Вот она дверь знакомая, не отыскать звонка. Женщина невесомая, словно моя рука. Тихо скажу ей здравствуйте, молча кивнет в ответ. А где Андрей, не скажете, глаза пустит, нет. Чаю предложит с плюшками, не откажусь, а что? Поговорю, послушаю, как они здесь потом. Наш разговор затянется за полночь до утра, и нам двоим покажется, что уже спать пора. Спичкой сырой прикуривал невыспавшийся рассвет, вещи сны придумывал тем, кого с нами нет. Улицы смотрят пристально, окна глазами детей. Ветер срывает неистово записки весны святые. До лестницы, может быть, где-то здесь холодно, бабка крестится. Кто бы подал